Друзья, я прочитаю послание Колоссянам, 1 глава. Буду читать с 1 стиха. Послание Колоссянам, 1 глава, с 1 стиха. До 7 стиха, до 8 стиха включительно. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышавши о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который известил нас о вашей любви в Духе. И я прочитаю сразу второй отрывок, это послание Колоссянам, 4 глава. Читаю стих 12 и 13 стих. «Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Ладикии и Иераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас». Братья и сестры, я немножко прочитал отрывок, не очень удобный для проповеди. Почему не очень удобный? Потому что, скорее всего, вы его повторить не можете. Удобный отрывок – это отрывок, который мы легко можем повторить. То есть прослушали и запомнили, о чем шла речь. Друзья, я зачем прочитал этот отрывок? Хочу обратить наше внимание, вот по первому отрывку, который прочитал, это состояние церкви в городе Колоссах. Вряд ли вы отметили, это состояние хорошее или не очень хорошее. То есть вот мы читаем различные послания апостольские и можем обратить внимание, что согласно текста послания можно определить духовное состояние церкви. Ну вот, например, прочитав послание к Галатам, можно отметить, что в Галатийской церкви или церквях были проблемы также, да? Ну вот отдельные такие тексты. «Вы шли хорошо, кто же остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» И вообще с первых стихов и до последних вот в этом послании видно, что владыки в галатийских церквях были проблемы. Друзья, были трудности и в Коринфской церкви, тоже по тексту послания видно. Прочитав послание к римлянам, можно отметить, что, похоже, в римской церкви дело обстояло лучше. Но мы читаем, что вера ваша возвещается во всем мире. Так вот пишет апостол Павел за римскую церковь. По тексту послания к Колоссянам можно сделать вывод, что неплохая церковь была. И даже вот в отрывке, который я прочитал, Павел пишет: «Мы всегда благодарим Бога за вас, вспоминая о вашей любви, о вашей вере». Вот, и прочее. То есть, знаете что, друзья, так вот бывает и в нашей жизни. Вспоминая о каком-нибудь христианине, сердце наше наполняется благодарностью. Размышляя о каком-нибудь другом, наше сердце наполняется переживанием. И наша благодарность или переживание, они могут выражаться в наших разговорах об этом предмете, или, скажем, о человеке, или о церкви, или, скажем, в письмах наших и прочее, или в информации, которую даем. Друзья, вот прочитал я послание к Колоссянам, отрывок. Видим, что церковь в Колоссах была хорошая церковь. Хорошая была церковь. И так и сегодня тоже бывает. Одна церковь лучше, другая похуже. В смысле духовное состояние, взаимоотношения между верующими и прочее. Друзья, и от чего зависело состояние церкви в городе Колоссы? И, кстати, я хочу сказать, друзья, я не имею в виду тему какую-то отвлеченную, а я имею в виду вот по случаю, по которому мы собрались. В смысле, думаю, что здесь большинство – это учителя, так мне кажется. Или учителя в перспективе. Кто-то хочет быть учителем, он еще не учитель в христианской школе, но сюда приехал, чтобы что-то узнать. Возможно, здесь есть и родители. Так, приехали на разведку. Вот, стоит этим делом заниматься или не стоит? Значит, братья и сестры, почему и от чего зависело состояние в церкви города Колоссов? Или от кого зависело? Я понимаю, друзья, состояние церкви в Колоссах очень много зависело от того, что в этой церкви был хороший работник. Вот посмотрите, как здесь написано. Колоссянам, 1 глава. «Как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова». То есть, друзья, любить колоссяне научились от Епафраса. Верить они научились от Епафраса. Надеяться на уготованную им на небесах они научились от Епафраса. У Епафраса они учились, наверное, добродетели, учились молитвенной жизни, учились заботиться друг о друге и очень многому. Друзья, очень важно, если в нашей жизни есть хороший учитель. Ну, даже так вот в чисто практическом смысле мы формируемся правильно, если есть у нас хороший учитель. Это и духовная сторона, и физическая сторона. Вот читаем Священное Писание, друзья, мы тоже находим, что часто дети Божьи или служители Божьи, они формировались потому, что у них был хороший учитель. Хотя, конечно, братья и сестры, я понимаю, мы можем сказать, что Дух Святой – наш главный учитель, Иисус Христос – наш главный учитель и прочее. Я тоже со всем этим согласен. Но в данном случае я хочу говорить все-таки сейчас о человеке. И даже, знаете как, вот где-то слышал такую мысль – хороший пастырь – хорошие овцы. И так бывает, что часто церковь, хорошая церковь, если в церкви хороший пастырь. Ну, часто, друзья, пастырь и учитель в данном случае, я имею в виду одно и то же. Сейчас у нас в братстве уже, ну, достаточно много христианских школ. Ну, так несколько по моим наблюдениям, я знаю, что, ну, где-то порядка 60 школ. Это было где-то примерно на статистика трехгодичной давности. Потому что более свежей статистики у нас больше не было. Вот, ну, где-то около 60 школ. Ну, несколько тысяч человек обучаются уже в этих школах. Есть школы, в которых больше проблем, есть школы, в которых меньше проблем. По результатам экзаменов, друзья, бывало и такое. Бывало, что дети плохо учатся, бывает хорошо учатся. Я понимаю, друзья, если в школе дело поставлено хорошо, то и как христиане они формироваться могут тоже в школе под влиянием хороших учителей. И в данном случае я, конечно же, друзья, имел в виду с вами вот поговорить о том, что секрет успешной жизни часто это хороший учитель. И все-таки какие же признаки хорошего учителя? Вот я буду больше говорить, друзья, не по первому отрывку, который прочитал, а по второму отрывку. По первому отрывку я только уже отметил эту важную мысль, написано, как и научились от Епафраса. То есть Епафрас в Колосской церкви, он был хороший учитель. Да, он был сотрудник апостола Павла, он был Божий служитель. По всему видно, друзья, по тексту Колоссянам, он был член церкви города Колоссы. Видимо, Колосской церкви в какой-то момент времени отпущены для того, чтобы сотрудничать вот в деле Божьем вместе с апостолом Павлом. А по второму отрывку, друзья, я хочу рассмотреть личность хорошего учителя или признаки хорошего учителя. И вот я на некоторые стороны хочу обратить внимание. Потому что я думаю, что каждый из вас, те, кто планирует работать в школе или уже работает, все-таки мы стремимся, чтобы быть хорошим учителем. И я думаю, что если уроки, которые здесь отмечены, мы возьмем для себя, вот как основа нашего служения, нашей работы, это принесет нам очень большую пользу. Во-первых, друзья, на что хочу обратить внимание. Это отдача. Вот посмотрите, написано так. 12 стих. «Приветствует вас Епафраз ваш». «Приветствует вас Епафраз ваш». Я хочу обратить наше внимание на слово «ваш». Что это означает? Друзья, согласно вот этого текста, я и делал вывод, что Епафраз был член Колосской церкви, то есть он был от колосян. Сотрудничал с апостолом Павлом. По первому отрывку видно, что он был Божий служитель. Написано «верного для вас служителя Христова». А здесь написано «приветствует вас Епафраз ваш». Братья и сестры, я хочу вложить смысл больше, чем просто, что он был член Колосской церкви. А я здесь хочу отметить отдачу. И больше не речь идет об отдаче Богу, а речь идет и об отдаче людям. Как вы думаете, друзья, в деле работы с людьми отдача людям нужна или это не обязательно? Или вообще-то я чуждое понятие хочу сейчас вот применить – отдача людям. На страницах Писания находим ли мы принцип, вот этот принцип, что нужно иметь в своем сердце и в практической жизни и служении – отдачу людям? Есть тексты Писания, которые подтверждают, ну, например, они отдали себя, во-первых, Господу, а потом и нам, по воле Божией. Вот эта вторая сторона, а потом и нам, по воле Божией, это говорит об отдаче людям. И поэтому Епафраз ваш, друзья, я не хочу сказать, что это просто моя выдумка. Я думаю, что здесь этот смысл тоже заложен. Епафраз ваш – это как бы ну, собственность. Как бы собственность ваша. Вот если этот пиджак мой, то это действительно, значит, я его где-то приобретал, какие-то деньги тратил и все прочее. Друзья, во взаимоотношениях между людьми, вот у меня есть жена, это моя жена. Был момент какой-то, когда была совершена эта отдача. Или моя отдача моей жене, теперь я ее, а она моя. Как мы читаем в ней песни песней, вот я принадлежу возлюбленному, а возлюбленный мне, ну и прочее. Друзья, и так вот здесь я вижу, Епафраз ваш, здесь заложена и мысль об отдаче людям. Еще, друзья, я вот один текст хочу применить, это успех служения часто именно об отдаче людям и зависит. Вот в первом послании Фессалоникийцам, во второй главе написано так, ну мне, может быть, трудно будет цитировать наизусть, я прочитаю. Я прочитаю первый стих и прочитаю восьмой стих. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был небездейственный». И восьмой стих. «Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Посмотрите, пишет Павел о том, что когда они начинали служение в Фессалониках, то их вход в Фессалоники был небездейственным. В смысле, результаты служения были высоки. И от чего эти результаты зависели? Они зависели от отдачи людям. «Из усердия к вам мы восхотели вам передать не только благовестие Божие». Но запомнили, что еще, да? «Но и души наши». Вот это тоже отдача людям. Братья и сестры, если вот я, допустим, пресвитер церкви, если я не буду отдавать себя людям, то мое служение не будет успешно. Если учитель не будет отдавать себя детям, его работа среди детей не будет успешна. И вот когда дети заявляют, это наш учитель, это наша учительница. Хорошо, если здесь не просто вот такая физическая сторона, что а, это учитель 3-го Б или 3-го А. Вот. А если здесь заложено, что ученики вот видят этого учителя, что это ну как бы частичка их собственности, это наш учитель. Вы знаете, друзья, я понимаю, что, конечно же, без отдачи себя детям, то учитель никогда не сможет сформироваться как хороший работник. И хорошие результаты он никогда не достигнет. Друзья, есть очень проблемный вопрос в школьной работе. Два проблемных. Это вопрос дисциплины и вопрос успеваемости. И вы знаете, друзья, часто дисциплины в классе нету, потому что дети не уважают своего учителя. Не любят и не уважают своего учителя. Поэтому они его и не слушаются. Учитель кричит, пытается как-то дисциплину, но его мало кто слушает. Они также не слушаются, когда домашнее задание дается, то есть они небрежны. Учитель чаще всего ругает детей. Вот они такие-сякие, они ленивые, лодыри. Бывает, их в глаза даже оскорбляет повышенным голосом и даже плохие слова применяет. Поругивает и родителей тоже, что родители внимания не обращают на работу со своими детьми и все прочее. То есть все виноваты, кроме его. Друзья, но я тем не менее все-таки знаю, что если один человек любит другого, значит, он будет стараться так строить свои взаимоотношения с ним, чтобы тот не обижался. И поэтому, если дети будут видеть, что учитель отдает себя им, то есть жертвует собою, то детям стыдно будет, чтобы себя плохо вести, да, чтобы обижался учитель. И в отношении выполнения домашнего задания, отношении к урокам, к предметам, к параграфу, ну, ко всему, что им дается на уроке. Поэтому, друзья, я вот эту первую мысль хотел очень важную отметить. Если для нас работа с детьми – это нечто второстепенное, то успеха не будет. Если я сделался работником школы, исходя из того, что больше я себе не нашел никакой возможности, скажем, там деньги зарабатывать или, скажем, время убивать, и теперь я вдруг оказался учителем, то вряд ли моя работа будет успешна. Но если я люблю детей и отдаю себя им, вот это будет секрет успешной учительской деятельности. Друзья, второе, на что хочу обратить внимание. Я читаю дальше. Написано: «Приветствует вас Епафраз ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах». Друзья, я не буду сейчас обращать внимание на, ну, буквально последовательно, жестко, иначе очень длинно мне говорить придется, поэтому какие-то отдельные фразы я все-таки буду пропускать. Я хочу обратить внимание здесь на молитву. Посмотрите, всегда подвязающийся за вас в молитвах. Когда мы начинали школу, первая школа была, и был такой момент, когда на совете церквей, ну, получилось, что рассказывали о том, как дело идет и прочее, и задавались различные вопросы. И вот один из вопросов мне был задан такой: допускаю ли я вариант, что в школе может работать неверующий учитель? Ну, например, нету преподавателя физики, и хоть плачь, не можем найти, некому преподавать. Допускаю ли я возможность, чтобы преподавал учитель неверующий? Ну и я отвечал, что в принципе да, в принципе допускаю. И действительно, как крайний вариант, я это допускал. Хотя в моем сознании все-таки было намного приоритетнее, вот, чтобы учителя у нас были все члены церкви, дети Божьи. И тем не менее, друзья, я знаю, что в стране у нас сейчас есть в некоторых местах ситуация, когда преподает неверующий учитель. Ну, в общем-то, оно может и неплохо получается. Но тем не менее, друзья, какое преимущество христианина, учителя, над нехристианином? То, что христианин будет молиться о детях. А если он будет молиться о детях, то, конечно же, молитва будет помогать ему в его работе. Ну, например, ребенок плохо себя ведет. Скажем, он неуравновешенный, ну, такой холерик по своему такому темпераменту и все прочее. Трудно его обуздывать, он не может сидеть на месте и все прочее. А другой, скажем, меланхолик и в смысле учебы тоже. Ну, так у него все немножко на тормозах и все. Он всегда отстает, он думает, он всегда вот, ну, с запозданием осваивает материал и так дальше, и так дальше. Как вы думаете, друзья, молитва учителя поможет ребенку лучше вести себя, лучше материал осваивать и так дальше? Вот я здесь уже воспользовался такой фразой, что бывает, что учителя поругивают своих детей в глаза или за глаза. И я без преувеличения вот это слово «поругивает» применяю. И вы знаете, друзья, если учитель хороший, он будет как Епафраз. Он будет о своих детях молиться. Будет молиться и персонально, молиться дома. Если это человек семейный, будет вместе с женой или с мужем молиться об этом. Личное время уделять для молитвы. Будет молиться и в школе. И поэтому он будет меньше кричать, а будет больше молиться. И будет успех. Друзья, Епафраз, посмотрите, не написано, что он иногда молился о церкви в Колоссах. Так же, да? Иногда молился. Друзья, мы с вами часто иногда молимся. Ну, скажем, о каком-нибудь человеке или о нашей церкви. Если вы молодежь, о молодежной группе, мы иногда молимся. В лучшем случае. Иногда. В худшем случае мы не молимся ни о ком другом, кроме как о себе. За Епафраса написано, что он молился всегда. Я понимаю, что это правда. Всегда это значит, бывало и днем, бывало и ночью. Наверное, не было ни одного дня, чтобы Епафраз не молился о своих учениках. В смысле, о церкви, которую он воспитывал, которую он обучал. Он молился всегда. Друзья, и вот здесь вот это великое преимущество христианина-учителя над нехристианином. Да, нехристианин может иметь более высокую квалификацию. Он может иметь большой опыт. Пришли в наши школы иногда учителя, у которых по 30 лет стажа и даже больше бывает. Да, они успешно могут преподавать и так дальше. Если они христиане, это двойная польза. Друзья, если не христианин, у него большое преимущество – это опыт, квалификация, стаж работы и прочее. Друзья, но у христианина преимущество – он имеет возможность молиться. Имеет возможность. И хорошо, если желание есть, и хорошо, если молитва – это образ его жизни. Поэтому, друзья, признак хорошего учителя – это не только отдача себя ученикам, но признак хорошего учителя – это молитвенная жизнь. Это молитва за учеников. И молитва, друзья, поможет очень много. И обязательно мы увидим результаты наших молитв. Я думаю, что у многих из вас есть опыт молитвенной жизни, и результаты вашей молитвы бывают налицо. Это часто уверовавшие души, они сегодня члены церкви, те, кому мы когда-то проповедовали, и за кого мы много молились, а за кого-то и до сих пор молимся. Но я убежден, что здесь есть уже учителя, которые преподают в христианских школах. Вот я вам вопрос и задаю. Как много вы молитесь за ваших детей? Конечно, вслух отвечать не надо, потому что кому-то даже и стыдно будет. Вот если бы я набрался дерзости, да, и каждого опросил сейчас. Ты учитель? Учитель. В каком классе? В таком, в пятом классе. Ну, как много ты времени уделяешь молитве за своих детей? И я убежден, что многим было бы стыдно. И, наверное, если бы я такой вопрос начал, то со страхом бы ожидали, когда до меня дойдет очередь. И думали бы, как бы выкрутиться, чтобы сказать, и не так вот покраснеть, и чтобы как-то вот, и чтобы не обмануть. Что-то среднее такое найти. Братья и сестры, если Бог нас поставил работать с детьми, невозможно достичь хороших успехов, если мы не будем о них молиться. Епафраз был хороший учитель. Он научил правильно жить своих учеников, друзья. И один из методов его обучения – это была его молитвенная жизнь. Друзья, хороший учитель был апостол Павел. Он в каждом послании пишет «Непрестанно молясь о вас». Или «День и ночь молясь о вас». И, конечно, не обманывал. Отсюда понятно становится слово «часто в бдениях», и часто в постах. Друзья, ну вот еще один такой вопрос, ну более конкретный, на который легче ответить, чем просто, молимся ли мы за учеников. Как часто и сколько раз мы были в посте именно за тех людей, кого я обучаю? Как часто мы были в посте? И вот ответ на наш вопрос. И поэтому, если вы чувствуете, что вы плохой учитель, вот фиксируйте для себя вот эти принципы хорошего учительства, и Бог вам в этом поможет. Друзья, третье, на что хочу обратить внимание, это вот. Читаю дальше. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность. Он имеет великую ревность. Друзья, это третий признак хорошего учителя – это ревность. Ревность бывает разная. Ну, например, я учитель и мой товарищ учитель. И я вижу, что мой товарищ учитель более профессиональный, чем я, и я от этого страдаю. Ну, страдаю не потому, что я плохой, а страдаю потому, что он хороший. Вы понимаете меня, да? Если я страдаю, потому что я плохой, и переживаю по этому поводу, это, в общем-то, наверное, нормально. Но если я страдаю, потому что он хороший, это ненормально. Я должен радоваться тому, что он хороший. Я вижу, что дети его любят больше, чем меня, и я тоже по этому поводу страдаю. В моем сердце ревность. Друзья, эта ревность приведет к конфликту. Сначала она приведет к нелюбовности. Я не буду любить моего товарища. Потом у меня появится неприязнь. Потом эта неприязнь перерастет в ненависть. И когда мой товарищ исчезнет с поля зрения, ну, скажем, покинет школу или передумал, или там еще что-то такое, ну, вдруг его больше нету, то я испытаю чувство облегчения и радости. Друзья, эта ревность греховная. Это ревность нездоровая. Есть ревность Божья. То есть ревность, о которой вот здесь написано. Он имеет великую ревность. То есть он не просто имеет ревность, он имеет великую ревность. Друзья, я о такой ревности приведу некоторые тексты Священного Писания. Вот Илья сказал, помните, он сказал, возревновал я о Господе. Помните, да, друзья? Эта ревность, она выразилась в том, что однажды он сказал, «Соберите мне пророков Вааловых и Дубравных». И собрали, помните, сколько человек собрали? Сколько человек собрали, сестры? 850 человек собрали. 400 плюс 450, 850 человек собрали. А на стороне Ильи сколько человек было? Никого. Нет, ни один. Не было ни одного на его стороне. Он был сам. Он был сам. Друзья, и посмотрите, как смело выступает Илья. Хотя страшно, кажется страшно, да? Вот. Но насколько смело выступает Илья. Он спрашивает, до каких пор вы будете хромать на оба колена? Вот такой вопрос решительный задает. И потом жертвенники строят. И потом эти люди там пляшут вокруг жертвенника, копьями колят себя, кровь льется. Отче Вааля, услышь нас, друзья. И вот когда все это завершилось, молитва Ильи, сгоревшая жертва и все прочее, и затем убитые эти все пророки, друзья, вот она ревность. Вот она ревность. Насколько он мужественно выступал против этих людей. «Возревновал я о Господе». Хотя эти слова он после скажет, уже в не более подходящей обстановке. Друзья, но тем не менее, это была та ревность, которая вот проявила вот это, ну, вернее, привела к этой сгоревшей жертве и ко всему, что за этим последовало. «Возревновал я о Господе». Друзья, помните, когда сыны Израилевы начали блудничать с моавитянами и с моавитянками? И, ну, многие на это смотрели почти равнодушно. Не делая сами эти грехи, они смотрели почти равнодушно. Но нашелся один человек, который, помните, взял копье и убил двоих, вот, ну, участвующих в прелюбодеянии. И Бог высоко оценил поступок Финеяса, сказав, что он возревновал о Боге. И за то, что он возревновал о Боге, ну, Бог там многие благословения вот, говорит в его адрес и в адрес его потомков. Друзья, вот так вот человек возревновал, то есть внутренность возмутилась. Так как это, что же это такое происходит? Друзья, вот и то, что у нас в братстве христианские школы появились, это тоже кто-то возревновал. Кто-то возревновал по поводу того, что преподается сегодня в школах. Кто-то возревновал по поводу тех безобразий, которые бывают в школе, в смысле там поведения и отношения там к верующих или вообще вот детей, или по вопросам целомудрия. Кто-то возревновал и начали делать какие-то шаги. Друзья, без ревности, то вряд ли наше служение, оно будет успешно. И хорошо, если мы имеем великую ревность. Друзья, всякое служение начинается в результате ревности. Ну, например, в церкви есть дети, но не ведутся занятия с детьми, в смысле воскресной школы. В церкви есть молодежь, не ведутся занятия с молодежью. Или в церкви есть молодежь, но молодежь себя ведут неправильно. И ну, никто не проявляет активность в том, чтобы как-то исправить ситуацию. Или, скажем, еще многие вопросы упущены. И кто-то начинает ревновать, побуждает других, его слабо прислушивается, он начинает сам работать, подавая хороший пример. И смотришь, потом получается хороший результат. Когда Иисус Христос пришел в храм и увидел, что в храме продают овец, голубей, меняют деньги, когда он увидел это безобразие, сделал бич и начал выгонять, и опрокидывал столы, ну и кажется, поведение такое его было, ну не очень подходящее, по мнению некоторых даже сегодняшних христиан. Почему он так поступал? Отмечается Слово Божие, ревность по доме твоем снедает меня. То есть он возмутился духом, как это может происходить. Когда апостол Павел пришел в Афины, он посмотрел на вот эти все жертвенники идольские, он возмутился духом, когда он все это увидел. Как это так, люди, цивилизованные люди поклоняются сегодня истуканам? И потом была хорошая проповедь, и были уверовавшие души. Друзья, работая в школе, если мы не будем ревновать по поводу этого служения, то, скорее всего, мы будем относиться к нашей работе как к тяжкому бремени. И в какой-то момент, возмущенные маленькой зарплатой, возмущенные плохим поведением детей и слабой успеваемостью, вот, и вообще вот, ну, такими вот заторможенностью их развития, мы в какой-то момент бросим школу, если не будет в нашем сердце ревности. У Епафраса была ревность не просто, у него была великая ревность. Друзья, и у него была еще не только ревность, но у него была и забота. Это четвертый признак хорошего учителя. У него была еще и забота. Друзья, слово «заботу» здесь стоит в скобочках. Это значит, в некоторых манускриптах это слово отсутствует. Вот Библия, которая переводилась, каких манускриптов, наш Новый Завет переводился, здесь написано, что он имеет и заботу. Братья и сестры, ну что такое забота, я объяснять не буду, потому что это слово мы все хорошо знаем. Мы все заботу других людей испытывали на себе. Ну, например, заботу наших родителей. Ну вот давайте представим такую картину. В доме немножко прохладно. Мама ночью встает и смотрит, ребенок лежит и сбросил с себя одеяло. Ну, как дети привычно вот так вот ногами раз-раз, как на велосипеде, и одеяло сбрасывают. Пройдет ли мама равнодушно, если ребенок не под одеялом, съежился, ну, заметно, что ему немножко холодно. Она становится, поправит одеяло, укроет и часто будет вставать и будет укрывать, и, ну и все прочее. Это забота. Мама заботится, чтобы дети были укрыты, чтобы они не замерзали, чтобы дети были накормлены, чтобы они были чистенькие, одеты и обуты и все прочее. Родительская забота. И часто, друзья, бывает, что и спать приходится мало, и работать приходится много, и отсюда страдают родители, физически бывает, потому что они заботятся о детях. Бывает забота ниже, чем это положено. Я прихожу однажды в одну семью, ну такая семья неустроенная, без конца, в холодное время можно видеть детей босыми, грязными, слабо одетыми и так дальше. Ну можно было бы все это списать там на бедность, на скудость, на то, что детей много и так дальше. И вот я прихожу в семью, смотрю, ну лето было, жарко, время где-то уже 11 часов. Вот, и смотрю, двое детей лежат, неукрытые, ну так, в трусиках лежат, и их облепили мухи. Вы знаете, друзья, ну там животноводство развито в этом доме и так дальше. И мухи облепили, что даже, ну, цвет кожи изменился, ну в серый стал. Вот, и я смотрю, вот мухи облепили детей, здесь родители мимо ходят, и все, и никому нету дела. И, ну, я знаю, друзья, в детстве муха, если она... Вот спишь, и муха по лицу ползает, да? И кажется, спать невозможно. И негодуешь на эту вот живность негодную, которая такое беспокойство причиняет. И я удивился, как у родителей здесь ходят и такие неухоженные дети. И вот я здесь для себя отмечал, отсюда так посмотришь, что и в быту, в разных вопросах проявляется недостаток заботы. У нас школа христианская в церкви, и у нас автобус есть. И вот автобус ездит по городу, собирает детей и везет их в школу. И учителей тоже. И вот шофер говорит, ну я тоже это замечал. Октябрь месяц, хотя живу на юге, но все равно в октябре уже холодно. Иногда бывает тепло, но чаще тоже холодно. И вот он говорит, подъезжай к остановке, стоит девочка, платьице, съежилась, босоножки на босу ногу. И вот стоит и дрожит, стоит и дрожит. Ну, понятно, скорее всего, мама спит, когда дети уходят из дома. Такое, друзья, я вам признаюсь, это явление очень распространенное, что мама спит, когда дети уходят из дома. Потому что дети уходят, бывает, рано, бывает в 7 часов или в 7:30, а мама просыпается в 9, в 9:30. Вот, частенько такое бывает. Вот. И поэтому дети, получается, неухожены, нету достаточной заботы. Друзья, вообще нормально, если учитель проявляет заботу о детях. Он будет обращать обязательно внимание, как, насколько бедно дети одеваются. Ведь согласитесь, в наших христианских школах, ну не по 40 же учеников в классе, так же. Да? Вот я учился, у нас было 45 учеников. Ну, в светской школе, там помного. В наших школах бывает 10 учеников, 16. Ну, вот в некоторых классах у нас 17, там 18 бывает. А в некоторых классах 8 учеников. И хороший учитель, если он проявляет заботу, он будет видеть, что дитё пришло, ну, голодное. Он будет видеть, что дитё слабо одевается, бедненько одевается. И будет искать какие-то варианты, чтобы как-то помочь. Ну, в смысле, позаботиться. Я выговаривал, друзья, нашим учителям, знаете о чем? Вот все время я говорю, вот когда вы развозите детей по городу, и детям надо переходить через дорогу, вы должны выйти, ребенку подать руку, перевести через дорогу, а потом сами. Я, друзья, все время переживал, что дети переходят через дорогу, я переживал все время, а вдруг попадет под машину. Друзья, в Америке, вот, ну, прошу прощения, может, некоторым не нравится, что я из Америки иногда хорошие примеры привожу. Вот там есть такой автобус, school bus называется, желтого цвета, огромных размеров. И вот я смотрел, он возит детей, он останавливается, сразу он весь мигает по кругу, кругом такие фонари, он мигает, такие два стопа огромных у него выдвигаются, и весь транспорт должен остановиться. Весь транспорт. Если не остановится, это тяжкое преступление, за это водителя лишат прав надолго. Пешком будет ходить или кто-то его возить будет. И вот я смотрю, шофер выходит, детям подает руку, вот, и переводит детей через дорогу. А все стоят торжественно, как на параде. Вот, настолько мне это нравится, такая забота о детях. Прямо у меня чувства такие переполняют. Надо же, как все отрепетировано хорошо. Друзья, а у нас, вот это я все переживал, и так у нас и случился несчастный случай. Вышли дети с автобуса, начали переходить, хотя по зебре, вот, переходить, кто побежал, и это было на моих глазах. Я как раз ехал на машине, и мальчик перебегает через дорогу, и его сбивает машина. Сбивает очень сильно, мальчик в гипсу пролежал, на вытяжках, на растяжках, он пролежал очень долго в больнице. Вот, а мальчик первоклассник, всего 7 лет. А представьте, когда ноги, руки растянуть ребенка, он без движения пролежит полгода. Это страшное положение. По причине небрежности. Мне кажется, Епафраз бы так не поступил. Написано, он имеет великую ревность и заботу. И посмотрите, друзья, не только о церкви в Колоссах. Написано и о Ладике, и о Иераполе. Ну, в смысле, церкви, к которой, может быть, он такого, ну, решительного отношения даже и не имел. Но у него в сердце была забота. Друзья, если учитель не имеет вот этой заботы, это учитель несостоявшийся. Да, о своих детях, вот здесь молодежь еще сидят, у них еще детей нету, но будут когда-то дети. Будут заботиться и укрывать одеялом, и кормить, и одежку красивую покупать, и все. И себя ущемлять будут, и лучший кусок будут детям отдавать. А в школе, а это же дети не мои, пускай заботятся родители. Друзья, мы должны о них тоже заботиться. У меня был один такой случай. Я уже был взрослый человек, уже пресвитером был. Я находился на нелегальном положении одно время, ну, в годы гонений. И со мной еще похожий же человек был. И случилось такое обстоятельство, что нас было трое, и нам нужно было заночевать, негде было заночевать, и мы заночевали просто в поле. И у нас было одно одеяло на троих. И вот один брат был самый пожилой, и два было помоложе. И вот мы легли на траву, без подушек, без ничего, а было прохладно, уже дело было осеннее такое. Ну и мы одним одеялом втроем должны были укрыться. И вот этот пожилой человек говорит: братья, я уже старый, у меня кости мерзнут, я буду посередке лежать. И вот он лег посередку, а мы с краешков. Конечно, посередке теплее и все прочее. Вот. Ну, в общем-то, я отметил, что это нормально, что он посередке лег. У меня не появилась мысль, что он с краешку должен. Вот. Друзья, а потом я среди ночи проснулся, и знаете что? Когда мы заснули, он вылез, нас сдвинул, укрыл двоих, а сам всю ночь сидел рядом. Ну, с тех пор уже почти 30 лет прошло, друзья, но этот случай я помню до сих пор. Вот это забота людей, которые были старше нас. Конечно, друзья, вот мы здесь учителя собрались. Дети – это младшее поколение, вот мы старшие. И если мы не будем иметь заботу, то и учитель из нас не получится. Я хочу, друзья, перечислить вот эти четыре качества хорошего учителя. Вы немножко запомнили, да? В общем-то, тема простая. Я думаю, что что-то мы запомнили. Написано вот здесь, вот я еще раз прочитаю этот отрывок. Во-первых, это Епафраз ваш, это отдача себя детям, которых мы воспитываем. Это вторая сторона, друзья, здесь отмечена вот какая, я еще раз все это прочитаю. Приветствует вас Епафраз ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтоб вы прибыли совершенно исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствует о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас, и о находящихся в Лаодикии и Иераполе. Братья и сестры, можно было бы здесь говорить о том, что он раб Иисуса Христа и все прочее. Ну, это если бы у нас и времени больше было, можно бы поговорить. Друзья, вот как нам правильно закончить и о чем помолиться? Вот в первом отрывке, друзья, здесь знаете, что вот написано? Написано «верного для вас служителя». Вот это слово «верность». Я о верности, друзья, не хочу это как перечень вот признаков хорошего учителя, хотя это тоже можно было отметить. Но вот все, что мы отметили сейчас, друзья, очень важно, если мы к этому будем относиться верно. Верно относиться к молитве. Вот посмотрите, первый брат к молитве пригласил, а никто молиться не захотел. Я не собирался молиться вслух, я так вам откровенно признаюсь, Вот. Но когда такая пауза страшная и утомительная, ну, кажется, невозможно не помолиться. Даже как-то стыдно перед Богом. Я решил, ну, помолиться, чтобы как-то выровнять ситуацию. Друзья, я думаю, что хорошо, если мы будем верны. Верны в молитве, верны в заботе, верны в ревности, верны в отдаче. Возможно, нам оценку не редко делается, хотя люди тоже оценку делают. На родительских собраниях часто учителям делают оценки. Это в тех школах родители обычно не оценивают учителей, оценивают за глаза, осуждают и все прочее, а в глаза нет. На наших родительских учителей чистят только так родители. Бедные учителя, мне их жалко бывает, вот, как их пробирают родители. Друзья, но знаете, главную оценку будет делать Бог. Что-то родители не досмотрят, где-то родители не точно оценят нашу работу, где-то жестоко могут выговорить и выговорить несправедливо. Друзья, правильно оценит Бог. Вы помните притчу, да, написано «добрый и верный раб». И сначала стоит оценка, оценка «хорошо», «добрый и верный раб». И тот, кто 10 талантов принес, и тот, кто 4 таланта принес, они все равно получили одинаковую оценку. У кого-то в классе 16 учеников, а у кого-то всего только 2. И такие классы бывают, только 2 ученика. Но если мы хорошо работаем, друзья, все равно Бог скажет свою оценку. Добрый и верный раб. А кому-то он скажет, злой раб и ленивый раб. Ты в школу пришел только, чтобы деньги зарабатывать. Ты скажешь, да только копейки, только копейки. А больше тебя нигде не взяли. Ты согласен был на копейки пойти. Вот поэтому. Друзья, и Бог все равно это заметит. Это родители не поймут. Мы можем им говорить, что да, вот я ваших детей мучаюсь с ними за копейки, вы меня не цените. Друзья, Бог все равно нас правильно оценит. Он знает, почему мы в школе, должны мы там быть или нет, и кому-то, наверное, скажет, злой и ленивый. И поэтому пусть Господь, друзья, благословит, чтобы наше отношение к нашей работе правильное было, чтобы мы были хорошими учителями. И тогда и дети будут хорошие, и тогда благословлять Бог будет и работу нашу, и людей, которых мы воспитывали. И даже, знаете, друзья, скажу, уже и после, когда крещение будут принимать, когда будут свои семьи создавать, когда рукополагать на пресвитеров их будут, то, возможно, в этом будет и лепта учителя, который когда-то просто физику преподавал. Да, мы не учили его, как Богу служить и все, мы преподавали физику. Но, тем не менее, наша работа, она внесет свою лепту и в его христианский характер. Пусть Господь благословит нас и прославится. Аминь. Помолимся.